Глава 17. Империя Оствер, город Йонар. 7 апреля 1403 года. Дележка добычи и расставание нашей кадетской компании прошли как-то очень буднично и спокойно. Все мы в один и тот же день прибыли в жилище молодого графа Сараны. Вечером собрались перед горящим жарким камином и, попивая терпкое полусухое винцо, привезенное Альерой из поместья Мариша, подбили итоги. Основная цель похода – уничтожение домашних баронов герцогства Мариен, мешающих жить нашему однокурснику Торману, достигнута. Кроме того, от всех проведенных нами мероприятий была получена немалая выгода, и на долю каждого из нас после возмещения затрат калька пришлось по 400 эллиров и немного драгоценностей. Знатная сумма и неплохой бонус для молодых кадетов, только начинающих свой жизненный путь. И после того, как Веран и я в звонкой монете получили то, что нам причиталось, мы направились к телепорту города Альдеборг. Ставшая моей любовницей Инна Пертак, которую я обещал вывести из провинции, разумеется, была с нами. Что касательно Кричарда и Тормана, то они оставались. Кальк всерьез запал на сестру Сараны и намеревался догуливать свой отпуск в глуши. А сам молодой граф был занят тем, что укреплял свой замок, нанимал дружинников, собирал запасы и писал письма всем своим соседям с предупреждением, что теперь-то он в состоянии за себя постоять. Просохшая под весенними солнечными лучами дорога сама стелилась под копыта наших лошадей. И спустя пару дней, лишь одну ночь переночевав в убогой деревенской таверне, мы прибыли к телепорту и перешли в Йонар. Здесь снова расставание. На этот раз с Альерой, который решил, что своим присутствием он помешает мне проводить время в обществе дамы. И отправился к себе домой, где надеялся погостить хотя бы пару дней и удивить своих близких дорогими подарками. Веран учтиво поклонился Инне, которая изобразила нечто вроде реверанса, и отправился по магазинам и лавкам. А я и моя подруга сняли двухместный номер в гостинице уже знакомого мне господина Ирсы, который передал на мое имя письмо и предались отдыху и разврату. День пролетал за днем, и, как правило, один был похож на другой. В светлое время суток прогулки по Йонару, городу, который мне нравился все больше и мог предоставить человеку с деньгами доступ практически к любым развлечениям. Ну а ночью секс с красивой и страстной девушкой, которая не говорила пустых слов о любви и знала, что вскоре я покину ее и на 12 месяцев вернусь за высокие стены военного лицея. В общем, все складывалось неплохо и, на мой взгляд, вполне гармонично. Отпуск принес мне прибыль и знакомство с Инной Пертак, дружбой с которой я весьма дорожил. Но он подходил к концу, и уже завтра к гостинице подъедет наемный экипаж, который доставит меня за город. Однако был еще сегодняшний день, и им следовало распорядиться с умом. А потому утром я проснулся немного раньше обычного. Еще до полного рассвета и в первых утренних сумерках вгляделся в спокойное и безмятежное лицо спящей девушки, которая подарила мне несколько незабываемых ночей. Она мирно спала, а я думал о наших отношениях и немного отстраненно составлял распорядок на этот день. Для начала предстоит посетить нотариальную контору под эгидой великого герцога Канима, где я представлю юристам бумагу с печатью барона Пертака, которая удостоверит личность Инны как свободной гражданки, полноправной наследницы своего отца и претендентки на звание баронессы. Титул этот не очень ценный, поскольку домашний. Однако он есть и может немало помочь девушке в жизни, особенно если она решит остаться при дворе Канимов и всерьез задумается о замужестве, что при ее уме и прекрасных внешних данных закономерно. После этого мы посетим герцогский банк, где я оставлю на ее имя 100 золотых эллиров и пару драгоценных украшений, которые вполне сойдут за фамильные. а заодно открою собственный счет и оставлю в руках банкиров свои 300 монет и трофейные изумруды на такую же сумму. Затем на 1 месяц для девушки будет снята комната в доходном доме. На этом все. Полдень, прощальный обед и расставание. Мы разошлись, как в море корабли, и встретимся ли когда-нибудь снова, неизвестно. И хотя можно было бы не заморачиваться и оставить Инну в городе без средств к существованию, тем самым сэкономив расход своей казны, но, как я уже сказал, дружбой и отношениями с девушкой я дорожил. И потому плевать в душу подруги и обижать ее не стоило. И разойтись надо было по-доброму и без взаимных претензий. А то жизнь, она длинная, а планета круглая, и кто знает, не придется ли нам снова сойтись. Представив себе, как пройдет расставание с девушкой, я немного поморщился. Не люблю все эти слезы и прощальные взгляды. Однако я быстро вернулся к своим планам и пошел дальше. После полудня я должен явиться в канцелярию тайной стражи великого герцога. Об этом сообщало письмо, которое мне передал господин Ирса. Для чего и почему меня дергают, я не имею ни малейшего представления. Но поскольку стражников, уполномоченных взять меня под белые рученьки, рядом не наблюдается, и в мою сторону никто особо не пялится, значит, ничего серьезного. И мне даже любопытно, зачем я понадобился людям барона Аната Каира. А может быть, мною заинтересовался сам грозный начальник тайной стражи? Не знаю, но имею четкое понимание того, что интерес такого человека может меня как подкинуть вверх, так и не спровергнуть вниз. И это палка о двух концах. На этом вроде бы все. День окончится. Но ночь все равно будет бессонной, так как начнутся съезжаться из отпуска кадеты нашего курса и предстоят долгие разговоры за бутылочкой слабого вина, смех, шум и гам. Так что, как ни посмотри, денек сегодня будет суетной, и посвятить его придется не отдыху, а трудам праведным во имя тех, кого мы приручили, и встречам с самыми разными людьми. В этот момент, почувствовав на себе мой взгляд, Инна открыла глаза. Пару раз сонно хлопнула ресницами и спросила: «Пора?» «Да». Я поцеловал ее и, оторвавшись от таких знакомых мне губ, добавил: «Вставай. До полудня все надо уладить». «А почему мы не сможем провести вместе еще одну ночь?» «Потому, милая, что некоторым личностям, например, моим сотоварищам по учебе, не стоит видеть нас вместе». Я встал. «И это не потому, что я тебя стесняюсь, как ты можешь подумать, а связано с тем, что после выпуска из лицея каждый из кадетов пойдет своим путем. Так что вполне может сложиться ситуация, при которой мы станем противниками, и каждый из нас будет выискивать в другом слабину». Инна встала с кровати. Ее горячая обнаженная грудь прижалась к моей спине, а губы прошептали: «Значит, я твоя слабина». «Мать твою!» — подумал я. «Ну и что тут ответишь? Скажешь «да» — это может быть истолковано как признание в любви. А нет — обидишь подругу, хотя это, по большому счету, чистая правда». И если меня поставят перед выбором жизнь девушки, с которой я делил постель, или свобода моих братьев и сестер, я, не колеблясь, выберу молодых Ройхо. Однако отвечать мне не пришлось. Инна в самом деле девушкой была понятливой, и на секунду, словно кошка, щекой пройдясь по моему плечу, она сказала: «Я все понимаю. Ничего не говори. Ты делаешь то, что должен, и идешь своим путем. А у меня своя жизнь, которая, скорее всего, будет ограничена домом и детьми. Мы хорошо провели вместе время, и я не забуду то, что ты для меня сделал». Мы привели себя в порядок, и вскоре стройная брюнетка в красивом белом платье и крепкий русоволосый юноша с новым Ирутом в простых кожаных ножнах на боку и серебряным браслетом на левой руке были готовы к выходу в город. Арендованная мной еще вчера на весь день коляска на мягком ходу довезла нас к зданию герцогского банка, а затем в нотариальную контору и к доходным домам. И к полудню, как я и предполагал, все дела, касающиеся дворянки и наследницы баронского титула Инны Пертак, были улажены. Само расставание описывать не стану, а лишь отмечу, что девушка обошлась без слез, упреков и всхлипываний. Для нее начиналась новая жизнь, и она уже думала о своем, отдельном от меня будущем. В ближайшие дни она будет приглашена в гости к великой герцогине, матери Магде, которая очень любит истории с сиротами. И при ее дворе постоянно находится несколько девушек, история которых была похожа на жизнь Инны. Так что мы посидели в чистом трактире для знатных особ невдалеке от герцогского замка, поговорили за жизнь, и я проводил девушку к наемной коляске, которая перевезет ее немногочисленные вещи на новое место жительства. Проводив взглядом удаляющийся экипаж, в котором белым пятнышком выделялось платье Инны, я поднял голову вверх, посмотрел на ласковое южное солнышко и синее небо. Полной грудью вдохнул запахи города, в котором преобладали приятные ароматы специй и находящегося невдалеке алмазного рынка для богатых, и выдохнул. «Определенно, и жить хорошо, и жизнь хороша». «Вы что-то сказали?» Рядом со мной остановился парень лет 20 в плотной серой рубахе и грубых выцветших темных штанах. «Сказал», улыбнувшись и отметив, что наемных колясок рядом нет, произнес я. «Не подскажешь, как мне пройти на улицу генерала Тавлета?» «Эта улица большая, сударь». Парень прошелся ладонью по подбородку, на котором пробивалась первая светлая щетина. «Вам куда именно надо?» «В канцелярию тайной стражи». «О боги!» — выдохнул он и, как мне показалось, немного побледнел. «Это настолько ужасное место?» — спросил я. «Нет-нет, что вы!» — зачастил он. «Все нормально, я просто про другое подумал, вот и вырвалось». «Так вам, значит, в тайную стражу?» «Да». Парень оглянулся по сторонам и ткнул рукой вправо. «Через проулок выйдите на соседнюю улицу. Три дома влево и большой белый особняк. Это и будет канцелярия тайной стражи нашего доброго и справедливого господина, великого герцога Ферро Канима». «Благодарю». В очередной раз отметив, что репутация у тайной стражи, впрочем, так же, как и у других структур подобного рода, серьезное, я направился в указанном мне направлении и вскоре вошел в канцелярию спецслужбы, работающей в интересах одного из истинных правителей империи Оствер. Здесь меня встретили два сержанта и ничем не примечательный чиновник. Я предъявил им письмо из их канцелярии, и меня незамедлительно проводили в кабинет на первом этаже. И в этом месте, кроме меня, находился лишь один человек. Пожилой господин лет 50, в ярко-алом, бросающемся в глаза сюртуке. Он расположился за широким столом у большого окна с решеткой и двойным стеклом. В руках у него был графитовый карандаш, и, уткнувшись лицом в лист бумаги перед собой, он что-то быстро писал. Видя, что на меня не обращают внимания, я кашлянул в кулак и присел в кресло перед чиновником, хоть и тайной стражи, но простолюдином, которого почтил своим присутствием дворянин. Господин в броском сюртуке оставил свое занятие, поднял на меня взгляд и, подслеповато щурясь, посмотрел на меня и спросил. «Граф Ройхо?» «Да, это я». Короткий кивок и вопрос. «С кем имею честь?» «Это неважно. Вас пригласили на разговор не ко мне, хотя отметка на входе будет стоять, что вы были у меня, простого дознавателя, фамилию которого вам знать не обязательно. Сейчас сюда придут другие люди, которые с вами поговорят. А если вас спросят, о чем мы с вами общались, скажите любопытным, что разговор шел о герцоге Григе и ваших с ним отношениях. Ничего серьезного не затрагивалось, просто мои вопросы и ваши нейтральные ответы. Хм, забавно. Дознаватель вновь уткнулся в свою бумагу, и еще пару минут я сидел в тишине. И так продолжалось до тех пор, пока в кабинете не появились еще два человека. Один — это барон Анат Каир, личность мне уже знакомая. А второй являлся монахом в серой рясе и с капюшоном на голове. Жрецом какого бога он был и как его звали, я не знаю, потому что священнослужитель присел на табуретку у входа и все то время, что мы разговаривали с начальником тайной стражи, хранил молчание. Чиновник за столом, увидев посетителей, резко вскочил, взял свою бумагу и вышел. Я встал перед Каиром, как перед старшим командиром, а он, одобрительно похлопав меня по плечу, присел на место своего подчиненного. Стоять было неудобно и неловко, но я дождался одобрительного кивка со стороны Жала Канимов и вновь занял гостевое кресло. Анат Каир, как и при первой нашей встрече, около минуты молча рассматривал меня и, наконец, сказал: «А ты подрос, граф Фройхо. Возмужал, окреп, и теперь уже что-то из себя представляешь. До элитного бойца тебе, конечно, еще далеко, но задатки имеются, и просто так тебя теперь не взять. Сможешь за себя постоять». «Так ведь не в подворотне учусь, господин барон», — стараясь выглядеть спокойным, я улыбнулся. «А в Крестиче?» «Военный лицей, разумеется, свое влияние на человека оказывает. Этого не отнять. Но для того, чтобы выдержать нагрузки и скорость обучения в этом заведении, ученик должен ему соответствовать. И если он продержался 4 курса, то и остальные 2 ему не преграда на пути к заветному офицерскому патенту. Поэтому теперь твои слова относительно того, что ты закончишь учебу, не бахвальство и бравада беглого мальчишки с севера, а уверенность в своих силах настоящего графа Ройхо». Пальцы правой ладони барона прошлись по столешнице и выбили дробь. «Зачем я тебя вызвал? Догадываешься?» «Наверное, хотите что-то предложить?» «Да, хочу. Но перед этим имею к тебе вопрос. Ты уже задумывался о том, что будешь делать по окончании обучения в Крестиче? Не гипотетически, куда кривая судьбы вывезет, а всерьез?» «Конечно». «И чего же ты хочешь достичь? Наверное, планируешь с Григом разделаться и своим близким свободу добыть?» «Так точно, господин барон». «Но ведь ты понимаешь, что без поддержки это сделать нереально?» «Понимаю, и знаю, что рассчитывать я могу только на себя». «Вот это правильно. А потому я предлагаю тебе работу, которая может помочь тебе стать сильнее и уничтожить своего врага». «Работа на тайную стражу великого герцога Канима?» — спросил я. «На нее, родимую. Но все, что я умею, это убивать людей, а бойцов у вас помимо меня хватает». «Прибедняться не стоит. Мозги у тебя соображают неплохо. Про это я знаю, читал все твои рефераты. И это одна из причин, по которой передо мной сидишь именно ты, а не твой друг Веран Альера или кто-то еще из кадетов вашего курса». «И в чем будет заключаться моя служба?» Барон помедлил, посмотрел на жреца за моим плечом и только после этого продолжил. «Имеется достоверная информация, что среди офицеров военного лицея Крестич существует небольшая ячейка заговорщиков, и есть подозрение, что при помощи иностранных разведок во время войны, которая вскоре всколыхнет все имперское пограничье, являющиеся частью большой организации офицеры-инструкторы начнут действовать, и что они намерены предпринять, неизвестно. Один из этих людей — ваш капитан Свен Нитра. И наверняка в течение последнего года обучения он станет более пристально присматриваться к кадетам. И офицер сделает 2-3 ученикам своего десятка предложение поработать на организацию, в которой сам состоит. Твоя задача при этом — принять приглашение капитана Нитры, внедриться в подпольную организацию, выполнять все приказы заговорщиков, а информацию об их деятельности и планах по первому же требованию предоставлять тайной страже. Ясно? Да, но непонятно, каковы цели заговора. Конечные цели красивые и правильные. Каир усмехнулся. Снова сделать империю Оствер сильной и процветающей. Отменить рабство. Полностью восстановить власть императора. Победить всех внутренних и внешних врагов. И вновь возродить главенство культа Ярина Воина в пределах нашего государства. «Хорошие цели», — произнес я. «Ради таких стоит бороться». «Вот именно. Но пока это только слова. А хотелось бы знать истинную подоплеку заговора и кто за ним на самом деле стоит. И, честное слово, мне бы проще было всего схватить Нитру и отправить капитана в наши пыточные подвалы. Однако это может ничего не дать, а потому... В этой ячейке нам нужен свой человек, который делом докажет ей свою верность, приподнимется в структуре заговорщиков и сможет посмотреть на все происходящее изнутри. А если Нитра не заинтересуется мной? Ему деваться некуда. Он ищет верных людей с хорошей подготовкой, а выпускники, за которыми он наблюдал целых 2 года... и будет присматривать еще один, для него идеальный вариант. А из всех кадетов вашего курса только ты, Альера и Эхард не определились, каким путем идти дальше. С остальными все ясно и понятно. Фертанг, Пест и Арцис желают направиться в княжество Фертанг. Видимо, хотят устроить революцию против торгово-промышленной палаты. Сарана и Кальк — это феодалы, и им плевать на большой мир. Их удел — хозяйство, замки и разборки с соседями. Легна в любом случае вернется в свое племя и станет вождем. А Знаман отправится на родной архипелаг Гринар и, скорее всего, возглавит местных сепаратистов, которые мечтают отделиться от империи Оствер. Жесткий взгляд Каира, от которого мне на миг стало не по себе, уперся в мою переносицу, и последовал решающий вопрос. «Итак, ты готов стать агентом тайной стражи?» «В принципе, согласен. Однако, прежде чем сказать окончательное и твердое «да», после которого отступить уже будет невозможно, мне хотелось бы еще кое-что узнать». «Спрашивай». Но только пути назад у тебя уже все равно нет. И хотя убивать тебя никто не станет, в случае отказа с тебя снимут браслет. Каир кивнул на мою левую кисть и почистит тебе память. Слишком важную информацию ты узнал. Надо же, как все серьезно, подумал я и задал свои вопросы. Господин барон, что в конечном итоге со всего этого дела получу я? Какова моя выгода за риск и труды? Раз вы имеете доступ к моим документам, психологическому портрету и рефератам, то знаете, что я не отступлю и пойду до конца. Но я должен знать, ради чего буду стараться. Хорошие вопросы. И ты получишь на них ответы. Но начну я издалека. С событий 3-летней давности. Тогда, в этом же кабинете, передо мной сидел твой отец, и мы с ним долго общались, а в итоге пришли к соглашению. Он выступает против герцога, а тайная стража высылает ему в помощь наемников и магов во главе с сыном великого герцога Анастасом Канимом. Победа должна была быть относительно легкой. Грик потерял бы власть, а в идеале его ждала смерть в бою. Новым герцогом в таком случае становился Анастас, а твой отец получал часть казны Грига и свои родовые деревни и земли. Ну и, естественно, он должен был признать себя вассалом нового правителя Севера. Такие вот имелись договоренности, которым не суждено было стать реальностью. Но есть ты, и теперь такие же условия тайная стража в моем лице предлагает тебе, наследнику графа Квентина. Только вместо Анастаса Канима, который уже нашел себе трон по размерам и влиянию, будет задействован пятый сын великого герцога, которого зовут Гай. «Но ему, кажется, всего 14 лет?» — обдумав слова барона, спросил я. «Да, он молод», — согласился Каир. «Но и тебе необходимо время, чтобы окрепнуть и заслужить своими трудами расположение перед тайной стражей и великим герцогом. 2-3 года — это оптимальный срок, и когда ты будешь готов действовать, вы с Гаем Канимом познакомитесь. И все вместе мы еще раз обсудим ситуацию с герцогством Грик, ее правителем и твоим интересом». Барон замолчал, а я, прикинув, что это предложение и план Каира ничуть не хуже любого другого, сказал: «Я согласен». «В таком случае, граф...» Каир перешел на официальный сухой тон и прищурил веки глаз. «Вы можете быть свободны. Живите, как жили, учитесь и набирайтесь опыта. Но помните о наших договоренностях, и когда Свен Нитра начнет искать к вам подходы и сделает молодому графу Ройху предложение стать членом организации заговорщиков, соглашайтесь. Про связь пока не говорим, она не нужна. А если вы мне понадобитесь, то я вас сам найду. Ступайте». Через пару минут я оказался на улице. Прошел квартал, взял коляску и направился в гостиницу. А пока ехал, все время размышлял над состоявшимся в кабинете дознавателя разговором и моем согласии поработать на Каира и Канима. Да, вляпался я в дело, где можно легко сгинуть. Однако теперь у меня появились более или менее четкие планы на будущее. А одновременная работа на заговорщиков и на спецслужбу великого герцога Канима наверняка не сложнее и не тяжелее службы пограничника или наемника, которые постоянно рискуют головами ради продвижения вверх по служебной лестнице и денег. Поэтому особо давить себя мыслями о том, как мне будет трудно, я не стал. К гостинице Ирсы я подъехал уже в сумерках. Настроение было хорошим, а в душе царили спокойствие и уверенность в своих силах. Я поднялся в номер, который опустел, с теплотой вспомнил уже ставшую частью моего прошлого девушку Инну, принял ванну, переоделся и спустился в холл. А здесь, в это самое время, веселой гурьбой в здание входили мои веселые однокурсники, которые проводили время в княжестве Фертанг. «Уркварт!» — выкрикнул заметивший меня Нунц Эхард. «Дружище, как я рад тебя видеть!» «Здравствуйте, господа!» — поприветствовал я кадетов и понял, что я тоже рад этим парням, с которыми за время нашего обучения многое пережил и сжился, как с близкими по духу людьми.